Несколько концертов в самом Иркутске меня радуют, потому что успех их невообразимый. Настолько концерты в рабочих клубах и дворцах культуры — чистое мучение. Публика темная, шепчутся, ходят взад и вперед, не реагируют ни на что, грызут семечки. Мука мученическая. Брохес вообще уходит без хлопка, а я имею десятую долю своего обычного успеха. Я называю эти концерты самосожжением. Они мне рвут нервы. И ничего поделать нельзя. Сколько я не бьюсь в гастроль-бюро, чтобы мои концерты происходили только в самом городе, а не в его окрестностях, ничего не помогает. Такой Иркутск, например, берет меня на 10 концертов. Но в самом городе будет только 5. Остальные вокруг него. Теперь мне предстоит сегодня ехать машиной в Ангарск, петь там, потом ночевать в вонючей гостинице, потом ехать в Усольск, петь, опять ночевать и утром машиной возвращаться в Иркутск. Еще слава богу, что не поездом. После этого у меня 2 последних здесь и конец. Только вместо 10 концертов выходит 9. Они хотели меня загнать в Черемхово, угольный район, где уже, конечно, никто ни черта во мне не поймет, а ехать туда 2 суток. Но я категорически отказался и не поеду. Следующий этап — Томск. 3 суток поездом. Там всего 2 концерта, причем с пересадкой, так как Томск лежит в стороне от главной магистрали, и где-то надо пересаживаться и ждать 7 часов на вокзале поезда. А дальше Кемерово, опять угольный район, и вокруг него... У меня руки опускаются, когда я подумаю об этих концертах. Ты понимаешь, за что они дают 6 ставок? Вот такова картина. Кормят тут ужасно. Ничего нельзя взять в рот. Мясо не разрезается, сплошные жилы. Даже вилка в него не прокалывается. В магазинах нет ничего. 27 марта 1956 года. Знаешь, Лилечка, я уже понял, что единственное спасение у нас в труде. Поэтому я понимаю твое томление человека, имеющего твердую профессию и сидящего без работы. Вот за мной приходит машина в 6 часов вечера, потому что в 9 часов вечера я должен петь. Я уже с 5 часов готов. Я еду, работаю, борюсь за свое право жизни и усталый, измученный возвращаюсь домой. Но это деятельность. Напряженная и трудная, и она отдает закономерный отдых. А вот сегодня у меня выходной день, и я несчастный человек. У меня нет никого, с кем бы я мог поговорить. Я не умею отдыхать. Я предоставлен самому себе и своему одиночеству. И что мне делать? Воистину, это страна труда и больше ничего. И самое страшное в ней — это отдых. Он уже у нас никак не выходит. За что я только сегодня не хватался? И за стихи, и за прозу. Ничего не выходит. И вот я окончаю тем, что уже умиротворенный коньяком сажусь тебе писать письмо. Ты у меня единственный друг, больше никого нет. Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и друзей и понял, что никаких друзей у меня здесь нет. Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него авосечная, а ты хоть сдохни, ему наплевать. В лучшем случае они, эти друзья, придут к тебе на рюмку водки в любой момент и на панихиду в час смерти. И все. Очень тяжело жить в нашей стране. И если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился, или застрелился. Ты посмотри эту историю со Сталиным, какая катастрофа. И вот теперь, на 40-м году революции, встает дилемма. А за что же мы боролись? Все фальшиво, подло, неверно, все борьба за власть. Одного сумасшедшего маньяка. На съезде Хрущев сказал... Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях и за стенках Сталиным. Ничего себе! Теперь нашли письмо Ромена Ролана в его сейфе в публичной библиотеке, где он пишет: «Дорогой И.В., я не смею верить, но говорят, что в вашей стране 17 миллионов томятся и обливаются кровью?